Она постоянно задевала его голову. Спросил себя, далеко ли еще до ворот, но понял, что так вот, по крабье, ползти задом наперед, каждый раз, перенося тело на полпяди или того меньше, совсем не то, что на своих двоих, да хоть бы и на одной. Позабыв на миг о своей слепоте, оглянулся на ворота, чтобы понять, долго ли еще корячиться, но увидел лишь все ту же бездонную белизну. «Сейчас день или ночь?» — спросил он себя и сообразил. «Если бы день, меня бы давно засекли, а кроме того, завтраком кормили только раз, и было это много часов назад». Сам удивился, откуда это вдруг взялась в нем способность к логическому мышлению. Порадовался тому, как стремительно и точно он соображает и делает выводы. Почувствовал, что сильно переменился, просто другой человек стал. И если бы не эта напасть с ногой, поклялся бы, что еще никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. Ткнулся спиной в нижнюю, окованную железом часть ворот. Добрался, значит. Часовому, от холода спрятавшемуся в караульную будку, почудился какой-то странный шорох. Природу коего он объяснить не мог, но уж во всяком случае не допускал, что кто-то может идти от здания клиники. Должно быть, ветер коротко шевельнул листву, легко провел ветвями дерево по ограде. Но тут в уши часовому ударил новый, другой звук. Именно что это был звук удара. И ветру бы так не врезать. Обеспокоенный солдат вышел из будки, снял автомат с предохранителя, взглянул в сторону ворот и ничего не увидел. Но звук повторился и усилился. Казалось, кто-то скребет когтями по неровной поверхности. «По воротам!» — подумал солдат. Сделал было шаг к палатке, где спал сержант, но остановился, подумав, что за ложную тревогу взгреют по полной. Караульные начальники не любят, когда их будет, даже если есть на то веские основания. Снова взглянул на ворота. Замер в напряженном ожидании. И увидел призрачно медленно возникающее между прутьями ограды белое лицо. Лицо слепого. Солдат помертвел от страха. И от страха же, вскинув автомат к плечу, в упор дал очередь. На слитный грохот выстрелов почти немедленно из палаток повыскакивали полуодетые солдаты, несшие охрану психиатрической больницы, и тех, кого туда поместили. — Что такое? Чего стрелял? — уже орал сержант. — Слепец, слепец! — бормотал часовой. — Где? — Вон! — и стволом автомата показал на ворота. — Ничего не вижу. — Он был там. Я видел. Караульные тем временем застегнулись, заправились, приладили свою сбрую, стали в шеренгу, взяв оружие к ноге. — Давай прожектор! — приказал сержант. Один из солдат вскарабкался в кузов. Через несколько секунд ослепительный луч полоснул по воротам, по фасаду клиники. Нет никого. Видел он его. Во сне ты его увидел. Урод, сказал сержант, и только собрался добавить еще несколько армейских любезностей в том же роде, как вдруг заметил. Под воротами. В неистовом свете прожектора расползается черная лужа. «Вроде бы ты его убил», — сказал сержант, и, вспомнив строжайшие приказы начальства, крикнул: «Анну! Всем пять шагов назад!» «Это заразно!» Солдаты попятились в страхе, но не сводили глаз с кровавой лужи, растекавшейся по зазорам между камнями, которыми была вымощена дорожка. «Думаешь, убил?» — осведомился сержант. «Скорее всего. Я выпустил весь магазин прямо ему в лицо», — отвечал часовой, теперь уже гордясь столь явным доказательством своей меткости. В этот миг кто-то из солдат крикнул: «Сержант! Сержант! Гляньте-ка! Туда!» На крыльце в белом сиянии мощного прожектора стояло еще больше десятка слепых. «Не с места!» — гаркнул сержант. «Вот только дернись кто! Сито сделаю!» В нескольких окнах соседних домов уже вспыхнул свет. Замелькали испуганные лица разбуженных выстрелами жильцов. «Эй, четверо сюда! Забрали труп!» — крикнул сержант. «Поскольку слепые не могут видеть, а значит, считать...» На зов двинулись 6 человек. «Четверо, я сказал!» — истерически завопил сержант. Слепцы ощупали друг друга раз и другой, двое остановились. «Четверо!» — держась за веревку, побрели к воротам. «Надо найти лопату, что ли? Какую-нибудь? Или, не знаю, заступ, яму выкопать?» — сказал доктор. Было утро. Они уже с большим трудом перенесли убитого за дом, положили на заваленную мусором, засыпанную опавшей листвой землю. Теперь надо было придать ей тело. Только жена доктора знала, в каком оно состоянии. Лицо и череп разворочены пулями, 3 дырки в шее и в груди. Знала она и то, что во всем доме нет ничего пригодного для рытья могил. Она обошла всю территорию, предоставленную им для проживания, но ничего, кроме железного прута, не обнаружила. Пригодится. Только этого мало. А в закрытых окнах левого крыла, где размещались обсервационные палаты, виднелись помертвевшие лица людей, ожидавших, когда пробьет их час. Вернее, придет та неминуемая минута, когда надо будет сказать другим: «Я ослеп». Или когда их, пытающихся скрыть это, выдаст неловкое движение, поворот головы вслед замелькнувшей тенью, странная для зрячего спотыкливость на ровном месте. О том, что инструментов нет, знал и доктор. И произнес он эту фразу, подыгрывая жене, которая теперь могла осведомиться: «А что, если попросить солдат перебросить нам лопату?» «Удачная мысль. Надо попробовать». И все признали, что мысль и вправду удачная, и одна лишь девушка в темных очках словечко не вымолвила по вопросу обеспечения шансовым инструментом. Она вообще только плакала и бормотала: «Это я виноват». И отрицать ее вину было бы глупо, но, с другой стороны, пусть послужит ей утешением то обстоятельство, что вздумай мы предварять каждое наше деяние размышлением о последствиях оного, вначале неизбежных, затем вероятных, затем возможных, затем предполагаемых, то, право слово, не сдвинулись бы с того места, на котором застигла нас первоначальная мысль. Добрые и злые плоды наших поступков и слов будут распределяться, надо полагать, более или менее поровну, с соблюдением известного равновесия, на все дни, отпущенные нам в будущем, включая даже и те, что, кроясь в неразличимой дымке времен, освободятся от нашего присутствия, мы же, в свою очередь, от возможности похвалить себя или осудить. Причем иные утверждают, что это вот оно самое и есть бессмертие, о котором идет столько разговоров. Может быть и так, но этот человек мертв и должен быть погребен. И потому доктор с женой вызвались идти парламентариями, а безутешная девушка в темных очках сказала, что пойдет с ними, чтобы совесть не так мучила. Едва лишь показались в дверях, как часовой крикнул: «Стой! Не с места!» И, опасаясь, вероятно, что устный приказ, даже столь энергично отданный, не возымеет должного действия, выстрелил в воздух. Рабелая троица скрылась под сень полутемного вестибюля за толстую створку полуоткрытой двери. Тогда жена доктора, рассудив, что может видеть и предвидеть действия часового, и, значит, в случае надобности спрятаться, решила идти одна. «Не можем похоронить покойника, — сказала она. — Лопата нужна. У ворот, но не там, где застрелили вчера вора, а с внешней стороны. Появился еще один военный, тоже сержант, но другой. Чего надо? — крикнул он. — Лопату или заступ? — Нет здесь ничего. Проваливай отсюда. — Но мы не можем похоронить убитого. — Не можете и не надо, пускай себе гниет. — Но если оставить труп без погребения, он начнет разлагаться и отравлять воздух. — Ну и пускай себе отравляет. Воздух, знаете ли, на одном месте не стоит —